бредово начинается куплет мой. Распишу в обредете я, но в строках будут капли правды, но покажется вам все равно смешно. Ведь у каждого правда своя, да, каждый борется по-своему так, чтобы все лилось через края. Только лишь победа была бы уж точно нашей. Время что-то я последнее, так сильно залипаю, не понимаю, как наш мир мог так скатиться вниз. Зло теперь нам помогает. Что за бред? Скажите ко мне, плиз. Бред! Бредовая расстановка жизни. Черт! Не по правилам она дана, над которым надо взять бы верх. Мы не какие-то вампиршки. Где? Надо подвернуть свой хвост удачи, чтоб продырявить ход на главный путь и заставить картавить на октаве. Больше бред, детерминизма в жизни больше нет. По росту негатива жизнь вообще несправедлива, и невиновна стала дохера, как и числа убийств. Законы узаконены в обратном направлении. Уморцы также приняли тенденции, что за границей жизнь получше, чем в нашей России. Многого ума не надо, умные поразъезжаются, кому не падлу. Хотя как таковой набор всех норм есть, но работать за гроши всерьез нет. Бредовые мандаты депутатов, слюни протекают за купюры для их тих карманов. Бред! Бредовая расстановка жизни. Черт! Не по правилам она дана, над которым надо взять бы верх. Мы не какие-то вампиршки. Где? Надо подвернуть свой хвост удачи, чтоб продырявить ход на главный путь и заставить картавить на октаве. Больше бред, детерминизма в жизни больше нет. Это как, это как, это как? Убивать за просто так и детей в это тянуть, и в агонии страсти мир обвинять. Зомбоящики уже горят беспределом, где написано говно зарисовали сладким мелом. Лямам зарекомендовали богаче себя, паутину закаления всех вовлеча. Как же мы могли до этого дожить? Что ненависть посетила нас, да, погубила души всех своих, но не закончится на этом наш глухой этап. Расстановка жизни. Черт! Не по правилам она дана, над которым надо взять бы верх. Мы не какие-то вампиршки. Где? Надо подвернуть свой хвост удачи, чтоб продырявить ход на главный путь и заставить картавить на октаве. Больше бред, детерминизма в жизни больше нет.